Гудо с трудом разлепил веки. Нужно было вставать. Утро уже давно наступило и готово было смениться днем, передав ему свои права. Бюргермейстер, скорее всего, вышагивает на ступенях ратуши и во все глаза высматривает меня, с усмешкой подумал палач. Он поднялся и неторопливо подошел к столу. Прежде всего, он собрал книги и несколько листов пергамента, которые были помечены крестом тамплиеров и еще какими-то непонятными для Гудо символами. Об этих символах мэтр Гальчини никогда не говорил своему ученику, а тот, зная тяжелый нрав учителя, не задавал вопросов, если к этому его не подталкивал главный палач подземелья правды. Гудо ранее видел всего лишь две книги из тех пяти, что сейчас находились в его распоряжении и были небрежно разбросаны по столу. Если бы мэтр Гальчини явился из ада, он, скорее всего, жестоко покарал бы нового владельца черного кожаного мешка. Но суровый наставник уже никогда не восстанет из праха, так что Гудо может распоряжаться его наследием, как ему заблагорассудится. Ведь даже бюргермейстер не знает, что в этом черном мешке. Когда палач наконец-то зашел в конюшню постоялого двора в Мюнстере, он увидел Винцеля Марцелла, который, несмотря на зимний день, обливался потом. «Это то, за что я выложил кучу золота и серебра?» – с сомнением в голосе спросил бюргермейстер. Гудо лишь молча кивнул ему. «И это позволит за неделю, а не за несколько месяцев построить машину?» Гудо опять кивнул и легко вскочил на лошадь. «Да, именно одна из книг очень была нужна палачу, чтобы в точности нарисовать схему машины, а также отдельные детали к ней. Это была странная книга. Кроме многих полезностей, пригодных для облегчения человеческого труда, на ее страницах были начертаны совершенно непонятные схемы и рисунки. Гальчини много времени и сил отдал тому, чтобы его взрослеющий ученик смог понять, а затем оценить чудесный дар человечеству, что хранили листы этой книги. И дар этот, несомненно, был Божьим, ибо только Господь может вселить в головы людишек столь мудреные и сложные механизмы и машины. Хотя сам Гальчини смеялся над этой неосторожно высказанной мыслью своего ученика. Он даже сказал, что многое из этой книги было известно еще до того времени, как люди познали Господа. И, продолжая насмехаться, добавил, что тогда у людей были другие боги. И многие рисунки – это копии с рисунков аристотелевой механики. Он переворачивал листы книги и убежденно говорил. «Вот смотри, это ветряная мельница. Ты, скорее всего, видел мельницы с четырьмя крыльями, на которые натянуто полотно. Это на севере. На Южном море мельницы с косыми полотнами, которые поддерживают тросы. А то, что ты видишь, это мельница без крыльев». Она построена со сквозными проемами в стене, которые направляют ветер на большие вертикальные колеса. А вот мельница, в которой колесо вращает вода. Эти мельницы существовали тогда, когда еще не родился Христос. И еще задолго до этого. Они были в Китае, Персии, у арабов. А у нас такие мельницы – большая редкость». Люди приписывают их сооружение святым. Мы вращаем жернова вручную или при помощи животного. А много ли так перетрешь зерен? А вот смотри, продолжал Гальчини, переворачивая несколько листов. Если на горизонтальный вал посадить для ускорения шестерни, а потом шатун и кривошип, и прикрепить к ним пилу, можно распиливать толстенные бревна. Какой угодно длины и толщины. Высокий ствол – большая редкость. Погубить его небрежной ручной обработкой проще простого. А такая машина справится с любым желанием мастера. Представь, сколько будет стоить обработанный таким образом лес. Но это что? Взгляни-ка сюда. И Гальчини показал белище колесо, которая поднимала на большую высоту тяжелые грузы, дробилки и кузнечные молоты, сложнейшие машины для спуска огромных кораблей на воду и многое-многое другое. И это все были нужные и полезные дары Божьи. Однако Гудо далеко не все сумел понять. Даже сейчас, пересмотрев некоторые листы и крепко задумавшись, он так и не решил, зачем нарисован человек с большими крыльями, летящий над облаками, или человек в большой бочке среди морских рыб, или пороховая пушка в руках воина. Все это Гальчини не успел или не захотел разъяснить своему ученику. Он сказал, что ему вполне достаточно того, что Гудо понял и сможет сделать. За всем этим непонятным придут другие люди, с другими головами. И при этом он с особой нежностью поглаживал тайные знаки и крест тамплиеров, имевшиеся на каждом листе книг или пергаментных свитках. Много, очень много интересного, полезного, а порой и забавного было в этой книге. Но Гудо лишь перелистал ее. Все его внимание, время и труд были направлены на то хитроумное устройство, которое позволит опускать и поднимать пилу, не давая ей дрожать и косо входить в дерево. Этим он занимался в течение нескольких дней. Еще столько же он обдумывал и рисовал всю машину целиком и по частям. И лишь вечером пятого дня он в основном закончил столь трудную работу. Только после этого он вытащил из черного мешка стальные книги и свитки. Но ничего полезного для лесопильни Гудо в них не нашел. К тому же многие листы были написаны непонятными ему буквами и знаками, поэтому они так и остались лежать на столе до утра в том беспорядке, что, несомненно, взбесило бы покойного мэтра Гальчини. Гудо поднял с глиняного пола черный мешок и с особой бережностью вложил в него наследство своего наставника. На столе остались лежать 12 листов итальянской бумаги, которые дал палачу Венцель Марцел по его просьбе. На этих листах был запечатлен плод его многодневного труда, и Гудо приходилось подолгу всматриваться в схемы и рисунки, начертанные в книгах Гальчини, а также многократно перечитывать и тщательно обдумывать их описания и пояснения. Гудо отнес мешок в дальний угол дома, где он несколько месяцев назад сделал тайник, вырыв яму и прикрыв ее досками, сверху которых притаптывал глину. Хотя он и был уверен, что ни один человек не войдет в его дом, но, пометуя восточную пословицу «на Аллаха надейся, на верблюда привязывай», который очень часто повторял учитель, решил не рисковать и схоронить ценное наследие Гальчини. Затем он взял со стола листки бумаги и, свернув их в трубочку, перевязал кожаным ремешком. Пора было идти к бюргермейстеру. Прихватив с собой кусок засохшего хлеба и жуя его на ходу, Гудо поспешил в город. На ступенях ратуши Венцеля Марцелла не оказалось. В зале городского совета собрались почти все значительные люди Виттенбурга. Гудо постоял возле открытой двери и некоторое время послушал, как, сменяя друг друга, высказывались старейшины цехов, купцы, менялы и другие виттенбуржцы, которых Венцель Марцел призвал для участия в его важном замысле. Почти все они высказывали сомнения, часто весьма убедительно. Сам бюргермейстер таким разговорам не препятствовал. За последние дни он так много и громко говорил, что его голос охрип, а затем и вовсе пропал. Теперь он только взмахивал руками и гримасничал, пытаясь придать лицу то гневное, то оскорбленное выражение. Гудо спустился в архив и уселся на деревянную скамью с высокой спинкой. Городской архивариус пробормотал что-то невразумительное и поспешил удалиться. Палач прикрыл глаза и представил себе большое, вырытое людьми озеро, окруженное высокой каменной стеной. Из стены выходит широкий деревянный желоб, по которому струится водный поток. Вода с высоты падает на колесо, заставляя его непрерывно вращаться. Вал этого колеса приводит в движение пилу. И вот к ней на четырехколесной тележке подкатывают бревно. Нет, стоп. Колеса тележки должны двигаться в металлических пазах, как стрела в арбалете. И еще на тележке в поперечине бревна должны быть круглые деревянные катки. Нет, железные. И они должны вращаться. Так спускают корабли на воду. Не все, продумал Гудо. Нет, не все. Нужно еще размышлять и рисовать. Все должно быть обдумано более тщательно. Значит, предстоит потрудиться. Гудо резко встал и быстрым шагом покинул здание ратуши. Конечно, бюргермейстер будет очень недоволен, что Гудо задерживает работу. Но он делает это с пользой. Бюргермейстер позже обязательно поймет это. Хотя ему сейчас очень тяжело. Противники его замысла ежедневно прибавляют в весе и могут задавить смелую идею бюргермейстера. Поэтому он должен поспешить предоставить что-то более весомое. И этим должна стать машина. Гудо не подведет. Но сейчас нужно все заново обдумать. Ведь каждый подмастерье, желающий заполучить звание мастера, обязан предоставить свой шедевр, то есть изделие, в котором он полностью покажет себя, чтобы им остались довольны старейшины цеха и те, кто будет этим изделием пользоваться долгие годы. Вот и Гудо должен создать свой шедевр. И шедевр не палача, искусного в терзании человеческой плоти, а истинно ремесленного мастера, создающего нечто, чему будут удивляться, возможно, и после его смерти. Палач ускорил шаг. Листы бумаги жгли ему руку. Он поспешил в свой дом, за стол, готовый трудиться весь день и всю ночь, пока не будет удовлетворен достигнутым результатом. Мэтр Гальчини должен быть горд за своего ученика. По крайней мере, доволен. Гудо спешил. Но если бы он на мгновение обернулся, то увидел бы, как за ним, с трудом передвигая толстые ноги, весь в поту спешит бюргермейстер и гневно машет кулаками. Венцель Марцел сдался, не добежав до городских ворот с полсотни шагов. Он остановился и долго не мог отдышаться. Его губы безмолвно кривились в ругательствах, глаза метали молнии, а руки изгибались в неприличных жестах. Две старушки остановились неподалеку и с нескрываемым интересом уставились на Венцеля Марцелла. Когда тот, наконец, заметил любопытствующих, он свернул им из толстых пальцев в дьявольский нос. Старушки перекрестились и поспешили прочь. На следующий день весь город решал, мучил ли бюргермейстера сатана, или он просто хлебнул веселого вина. Большинство отдало предпочтение вину.